Глава 51. Сестра Рыжего. Егор Кукушкин получил водительские права всего несколько месяцев назад. По такому случаю отец подарил ему старую колымагу темно-синего цвета, которая была, наверное, вдвое старше самого парня, и когда-то принадлежала кому-то из приятелей Романа. В ней постоянно что-то ломалось, она потребляла горючее в огромных количествах, но Егор ее обожал. Ему нравилось в ней ковыряться, что-то чинить. Степан хорошо его понимал. Купить новую машину в ближайшее время им явно не светило. Денег едва хватало на проживание и оплату за обучение, поэтому приходилось довольствоваться малым. К тому же это было лучше, чем ничего. К примеру, сейчас, когда они отправились на поиски Рыжего, эта развалюха на четырех колесах им очень даже пригодилась. Егор водил не слишком уверенно, а иногда принимался лихачить, поэтому отец скоро пожалел о своем подарке. Роман запрещал сыну выезжать за пределы района, пока тот не научится хорошо водить. Поэтому и на практику подвозил его на своей машине. Так что им повезло, что Кукушкина-старшего не было дома. В противном случае обоим пришлось бы добираться на общественном транспорте. Оказавшись на окраине города, друзья долго еще колесили между одинаковыми обшарпанными пятиэтажками в поисках дома Рыжего. Бузулуцкий давно здесь не был, да и адрес помнил лишь примерно. Пока они искали нужное здание, над городом сгущались сумерки. На улицах зажглись фонари. Наконец им удалось отыскать тот самый дом. Дверь подъезда была распахнута настежь, а домофон вырван со всеми потрохами. Из дыры торчали лишь обрывки проводов. Это отлично характеризовало жильцов дома. Выбравшись из машины, они поднялись по обшарпанным ступенькам и вошли в подъезд. Сильно пахло уксусом, сыростью и гниющими помоями. Рыжий жил в тесной однокомнатной квартирке под самой крышей. Степан забыл расположение дома, но хорошо помнил эту неуютную, захламленную берлогу. Ведь когда-то они компанией трудных подростков проводили здесь много времени. Поднявшись по лестнице на пятый этаж, Бузулуцкий сразу узнал знакомую облезлую дверь. Кнопка отсутствовала. На темно-зеленой стене осталось лишь неприметное пятно, где она когда-то располагалась. «Ну вот и пришли». «То еще местечко. Гадюшник какой-то». «У меня мать сейчас почти в таком же доме живет. Туда как сходишь, так потом сразу помыться хочется». «Ты давно ее видел?» «Пару месяцев назад. Случайно оказался в тех краях, решил зайти. Она спала пьяная, даже не проснулась. Пытался ее растолкать, но куда там. Храпит только и слюни пускает. Ну, я и ушел». «Она ведь тебе даже не звонит?» «Не считает нужным. И я не считаю. Поэтому тоже ей не звоню». Степан дернул дверную ручку. Дверь с легкостью распахнулась. Степан и Егор настороженно замерли на пороге. «Он что, никогда квартиру не запирает?» «На него это не похоже. Будь осторожен». Егор на всякий случай вытащил из рюкзака электрошокер. Они вошли в квартиру Рыжего и оказались в узком темном коридоре. Прямо перед ними зиял дверной проем, ведущий в единственную комнату. Там горел приглушенный свет, при котором Кукушкин разглядел старую мебель из темного лакированного дерева, горы хлама и грязный пол, заваленный какими-то тряпками и клочками бумаги. Стены были оклеены пожелтевшими от времени обоями, поверх которых в беспорядке были наклеены постеры разных рок-групп. «Рыжий, ты дома?» В комнате раздались чьи-то шаги и шелест бумаги. Егор покрепче сжал рукоятку шокера, готовый в любой момент применить его по назначению. Но это оказался не Рыжий. Перед ними возникла привлекательная девушка с длинными темными волосами, стянутыми в хвост. На ней был дорогой темный брючный костюм. На шее блестело массивное ожерелье из разноцветных камней. Она категорически не сочеталась с убогой обстановкой, окружающей их со всех сторон. Степан ее тут же узнал. Это была она, незнакомка из музея, с которой он встречался несколько раз. «Ты?» «Мальчик, который выжил». «Вы что, знакомы?» «Пока еще нет. Может, уже представишься?» «Елена». «А это Степан. Ну, а я Егор». «И что же ты тут забыла? Где Рыжий?» «Я тоже его ищу. Но он куда-то сбежал. Скрывается. Скрывается? От кого? Подозреваю, что от того, кто заказал ему кражу этого венца. Это еще почему? В ограблении участвовало трое. И двое из них уже мертвы. Что? Откуда тебе это известно? А вы за новостями не следите? Одного обнаружили в портовой забегаловке со сломанной шеей. Второго нашли на железнодорожных путях в районе старого вокзала. Убегал от кого-то и попал под поезд. Возможно, не сам попал, а с чьей-то помощью. Погоди, теперь и я тебя вспомнил. Ты же была в историческом музее на открытии. Я тебе еще напитки подавал. Была. Кто же ты? Скажем так, Рыжий мне не чужой человек. Большего вам знать не нужно. Он вроде говорил, что у него сестра живет в другом городе. Так речь шла о тебе? Хорошая память. Может, тогда вспомнишь, где он может скрываться? Я бы хотела отыскать его раньше, чем это сделает кто-то другой. Но если тех двоих и правда убили, стоит ли нам лезть во все это? Тут, пожалуй, одним шокером не обойдешься. Это верно. Кажется, все немного серьезнее, чем мы предполагали. Если не хотите, вас никто не заставляет. Вы мне только подскажите, где его можно найти, я и без вас справлюсь. Ну уж нет. У меня к твоему братцу тоже есть пара вопросов, так что поедем все вместе. А вам-то он зачем? Хотим вернуть украденный венец. Или хотя бы узнать, по чьему заказу он его стащил. Дело ваше. Главное, чтобы он еще жив был. В районе порта был один заброшенный склад. Недалеко от старого завода стройматериалов. Мы раньше часто там собирались на чердаке под самой крышей. Может, он и сейчас там прячется? Вы на машине? Угу. Тогда едем. Дверь не станешь запирать? А что здесь красть? Я даже не представляла, что кто-то может жить в таком свинарнике. Так ты не здесь остановилась? Егор все еще сомневался, стоит ли им ввязываться в эту историю. Но Степан, казалось, уже все для себя решил. Девушка направилась к выходу из квартиры, и им не оставалось ничего другого, как последовать за ней.